Дон взял телефонную трубку. Он держал ее возле уха уже несколько секунд, потом с озабоченным видом постучал по рычагу аппарата и положил трубку на место. Он внезапно понял, что слишком легкомысленно отнесся к этой истории. Черты его лица окаменели. «Теперь я больше не сомневаюсь в том, что тут не так все просто», — сказал он. «Связь прервана». «Вы хотите сказать, что кто-то повредил линию?» — спросила Джулия и встала со своего места. «Не знаю, не знаю. Гудка нет. Что-то случилось во всяком случае. Где находится ближайший телефон, Гвидо?» «В километре отсюда, в конце авеню», — ответила Джулия. «Хотите поехать, или я отправлю Диксона?» Дон подошел к камину, повернувшись спиной к огню, и молча постоял так некоторое время. «Не будем спешить, Гвидо», — сказал он наконец. «Мы не отнеслись к этому делу с нужной серьезностью. Мы сейчас вдвоем, по крайней мере. Теперь важно не ошибиться еще раз». «Так вы считаете, что Гвидо действительно в опасности?» — спросила Джулия с расширенными от страха глазами. «Не знаю», — ответил Дон, прямо глядя ей в глаза. «Но мы должны вести себя так, будто обстоятельства именно таковы. Если же этот тип намерен и впрямь достичь своей цели, то вряд ли он находится в отеле Пикадилли. Я был дураком, что не подумал об этом сразу, когда мальчишка сказал мне, куда он должен отнести пакет. Если весь этот шантаж серьезен, парня, возможно, остановят раньше, чем он сумеет дойти до вокзала. Я не хочу вас пугать, но нужно смотреть фактам в лицо. Мы не должны делать одной вещи — уменьшать наши силы. Мы находимся в уединенном квартале, улица темна, пустынна. В непосредственной близости нет других домов. Если этот псих действительно замышляет какую-то гнусность, он может помешать нам воспользоваться телефоном. Все зависит от образа его мышления. Что он будет делать, когда увидит, что в пакете лежат старые газеты? Прекратит ли он игру и вернется к себе домой? Или попытается привести в исполнение свою угрозу? Гвидо закурил сигарету. Ему явно не нравилось создавшееся положение. «Не думаю, чтобы он повредил телефон, если бы не собирался нанести нам визит», — сказал он. Дон согласно кивнул. «Да, я считаю, что нам нужно приготовиться к приходу гостя». Он ободряюще улыбнулся Джулии. «Все будет хорошо. Не нужно так пугаться. В доме трое крепких мужчин и еще один поблизости». «Да-да», — сказала Джулия не слишком уверенным тоном. Она попыталась выдавить улыбку, но у нее ничего не получилось. «Давайте позовем Диксона и посвятим его в последнее событие», — предложил Дон. «Мне ни к чему идти за Харри. Он знает, что должен внимательно следить, не находится ли дом под наблюдением. На него можно положиться в подходящий момент, но позовем Диксона». Гвидо встал и позвонил. Когда Диксон оказался в комнате, ему объяснили создавшуюся ситуацию. Диксон принял новость с полным спокойствием. «Ну что ж, сэр», — сказал он, — «я не особенно представляю себе, что он может предпринять против нас троих. Но если вы хотите, могу попытаться предупредить полицию». «Нет, мы останемся здесь все вместе», — возразил Дон. «Первое, что нужно сделать, — это обойти дом. Следует убедиться, что внутри никого нет, и войти никто не сможет. Оставайтесь с мистером Ферренси, пока я все осмотрю».